Глава третья. Мы в моем пентхаусе. Пьем виски в 5 утра, сохраняя гробовое молчание. Напряжение витает между нами, накаляя и без того тягостную атмосферу. В джинсах и свободном бежевом свитере, заплетенными в хвост волосами, Фей так похожа на ту юную девочку, в которую я влюбился много лет назад. Но это лишь иллюзия, зрительный обман. От нас прежних ничего не осталось, кроме воспоминаний. Ее все еще сотрясает мелкая дрожь, лицо кажется осунувшимся и бледным. В глазах простирается болезненное выражение. Она кусает губы и морщится, пока пьет свою порцию виски. Алкоголь, попадая в ранки, неприятно жжет. Наши взгляды сталкиваются в полумраке гостиной и снова расходятся в стороны. «Я не смогу туда вернуться», — наконец произносит она надтреснутым голосом. Я опираюсь локтями на столешницу мини-бара, опуская взгляд в свой полупустой стакан. «Диван вывезут днем. Я уже распорядился», — мягко говорю я. «Не могу поверить, что это произошло. Я такая дура, Джером. Все из-за меня», — подавленно всхлипывает Фей. «Ты не виновата. Это случайное совпадение. Она могла умереть в любом месте. Нам просто не повезло. Не повезло скорее ей, чем нам. Спорный вопрос, детка. Возможно, сейчас Кайли гораздо лучше. Голова ни о чем не болит». «Откуда тебе знать?» — раздраженно качает головой Фей. «Никто оттуда не возвращался. Мне кажется, там только темнота и холод. И больше ничего». Она вздрагивает, но отстраняется. Стоит мне протянуть руку, чтобы обнять ее. Стиснув челюсть, я возвращаюсь к своему занятию — поглощению виски. «Куда ее отвезли?» — хрипло спрашивает Фей, обхватывая свои плечи. «В северный район», — сухо отвечаю я. «Оставят в одном из парков. Тело найдут через час, может, раньше. В гетто каждое утро новый труп. Никто не станет искать следы здесь, если только в ее крови не найдут что-то необычное». «Что ты имеешь в виду?» — напряженно уточняет Фей. «Ты употребляла что-то, когда жила с Заком?» — задаю терзающий меня вопрос. «Я с ним не жила», — ответ звучит агрессивно. «И с тобой тоже не живу. Это совсем другой вариант отношений. И мой ответ — нет». «Он предлагал?» «Нет, но я знаю, о чем речь. О купидоне. Его используют в клубах и на закрытых вечеринках. Но в гетто вряд ли кто-то способен позволить себе волшебные пилюли. Только дешевый аналог, распространяемый в борделях и притонах. Возможно, Зак дал ей именно его. Поэтому такой эффект». «Откуда ты знаешь о купидоне?» Холодно продолжает допрос. Фей отводит взгляд, снова кусая губы. «Который прежде являлся витаминным комплексом?» Уточняет надтреснутым голосом. «Ты знаешь, что его пили беременные и совсем юные девочки?» «Откуда тебе известно?» — говорю по слогам. Фей поднимает голову, встречая мой настойчивый взгляд. «Моя мать. Она принимала его. Она была за рулем, когда случилась авария. Ее ломало и трясло, потому что отец не мог купить ей новую упаковку. Они разбились из-за этой дряни. Мне очень жаль». Задумчиво, глядя на девушку, произношу я. «Херня!» — раздражается она. «Тебе плевать. Так же, как на Кайли. У тебя ни один мускул на лице не дрогнул. Ты все контролировал. Словно каждый день просишь своего телохранителя избавиться от трупа. Что ты за человек, Джером? Я могу задать тебе тот же вопрос. Как ты мог предположить, что я употребляла наркотики? Кто я в твоих глазах? Неужели ты думаешь, я бы стала пробовать эту гадость? Да еще с Заком. Я не наивная идиотка, как Кайли Грэм. И только конченная дура будет пить шампанское в присутствии Зака, не опасаясь, что он ей насыпет туда дури. У Кайли не было твоего опыта. С сарказмом съязвил я. Теперь уже и не будет». Фей отвернулась, сделав вид, что не заметила моего намека. «Тебе нужно уехать на пару дней», — смягчившись, произношу я, глядя на застывший профиль любимой. «Я договорюсь с твоим директором. Он даст тебе неделю отпуска. Лучше вылететь сегодня, Фей. Я оплачу все расходы. Прости, но с тобой не смогу. Я не прошу тебя ни о чем. И мне не нужны деньги. Я работаю, вообще-то, и получаю зарплату. Я закажу и оплачу билеты и гостиницу. Это не обсуждается», — твердо отрезаю я. «Мне плевать. Делай, как хочешь. Я устала с тобой спорить». Она отрешенно качает головой. Схватив Фей за локоть, я разворачиваю ее к себе. «Не говори так со мной. Я исправляю твои ошибки. Забочусь о тебе». «Обо мне ли?» — горько спрашивает она, поднимая на меня взгляд полный боли. «Или о своей чертовой репутации, которой нельзя быть замаранной в истории с наркотиками и трупами?» «Ты и правда так думаешь?» Я смотрю в ее глаза, замечая, как выражение гнева и душевной муки сменяется раскаянием. Она сдается и утыкается лбом в мою грудь, позволяя мне обнять ее. «Прости», — шепчет она, — «это все шок. Прости за то, что впутала тебя в это, за Кайли. Я не знаю, зачем. Она говорила разные вещи о тебе, и я... Было ли все результатом моей обиды и ревности, или попыткой причинить боль тебе сейчас, уже трудно сказать. Не понимаю вообще, как так вышло. Зачем я с ней общалась, как дошло до того, что...» «Хватит. Не надо мучить себя, Фей. Я не злюсь». Мягко обрываю ее я, качая в своих руках, как ребенка. «Ты отдохнешь, и когда вернешься, все будет по-другому. Мы начнем все сначала. Больше всего на свете я боюсь потерять тебя, Фей. Я люблю тебя так сильно, малышка. Так чертовски сильно». «Тогда женись на мне, Джером». Она поднимает голову, и мы смотрим друг на друга вечность. Потом я беру ее лицо в ладони и нежно целую. «Хорошо», — киваю я, ощущая, как внутри растекается горячая волна нежности. Возможно, для меня это единственный шанс, чтобы сохранить ее рядом. Лиэн, Кайла, я не хочу, чтобы имя Фей стало следующим в списке. Пообещай, что не станешь связываться с Заком, не будешь мстить ему, просит Фей, и, как обычно, имя ублюдка вызывает во мне волну ярости. За кого из нас ты боишься? Она толкает меня в грудь, но я настойчиво привлекаю девушку обратно, целуя в затылок. «Все, малышка», — шепчу я, — «прости, дурацкий вопрос. Не волнуйся, я не собираюсь устраивать бои без правил. Он не боится физической боли, я найду другой способ. Ты не понимаешь, он опасен. Я тоже, Фей». Она крепче прижимается ко мне, обнимая за плечи и вставая на цыпочки, нежно целует в губы. «Я хочу в Париж», — шепчет она, я улыбаюсь, убирая пару локонов за ее аккуратное ушко. «Сейчас распоряжусь, но я думаю, что тебе лучше поспать пару часов. Как насчет второй половины дня?» «Нет, не могу спать. Может, удастся вздремнуть в самолете». «Хорошо, я все организую». Фей порывисто обнимает меня, словно пытаясь слиться воедино. Ее ладони зарываются в мои волосы. «Береги себя, Джером». С примесью отчаяния умоляет она и оставляет на губах горький поцелуй с соленым привкусом слез и крови. Для меня. В 10 утра я уже в офисе. Провожу внеочередное собрание руководителей отдела, раздавая распоряжения и подводя итоги отчетного периода. Безумная ночь дает о себе знать рассеянной концентрации внимания. Я не собран, вспыльчив, не способен формулировать мысли, связно и отчего еще сильнее раздражаюсь. Ни кофе, ни энергетики не помогают. Тяжелое предчувствие и неистребимое ощущение тревоги уводят мои мысли прочь от обсуждаемых вопросов. Я беспокоюсь о Фей и не могу сосредоточиться ни на чем другом. Голова пульсирует от разрозненных дум и нарастающей мигрени. Моя жизнь превращается в хаос, и я не знаю, как остановить запущенный процесс. Как снова обрести почву под ногами, почувствовать уверенность в том, что я делаю. Несколько деловых встреч после собрания проходят как в тумане. Я говорю, действую, двигаюсь, как заведенный идеальный солдат. Но это лишь внешний эффект. Внутри меня ад и пустыня. В 3 часа дня мои физические и моральные силы на исходе. Я сообщаю временному заместителю Кайли, что собираюсь покинуть офис раньше. И в этот момент без стука в дверях появляется Зак Морган. Он невозмутимой походкой приближается к столу и разваливается в кресле, игнорируя мой свирепый взгляд. «Привет, кузен!» — ухмыляется раздражающий объект, в свою очередь изучающе рассматривая меня. «Дерьмово выглядишь! Тяжелая ночь?» Мою челюсть ломит от напряжения. Кулаки, лежащие на столе, сжимаются до хруста. Он, несомненно, замечает, насколько я рад его визиту. «Не помню, чтобы тебе было назначено», — грубо отвечаю я. «Похоже, ты уже в курсе новостей, да?» — задумчиво спрашивает он, скользнув по мне холодным взглядом. «Сразу говорю, что я не при делах. Твоя секретарша оказалась не таким уж крепким орешком, как мы оба думали. Копы уже были у тебя? Что им тут делать?» — бесстрастно спрашиваю я. «Ну как же?» Ты работодатель, а твою подчиненную находят мертвой в гетто, причем сразу после скандала в сети с ее порно-видео. Прищурив глаза, он выжидает, наблюдая за моей реакцией. Ты не в курсе, да? Может, просветишь? Тело Кайли обнаружили утром. По предварительной версии, причиной смерти является инфаркт. Представь себе, в таком-то юном возрасте сердце не выдержало боли и позора. Еще одна ядовитая ухмылка раздвигает губы ублюдка. «Ты подонок, Зак!» — ледяным тоном сообщаю я. Но для него это не новость. Уверен, он даже гордится собой. Если думаешь, что сможешь и дальше безнаказанно ходить по земле, то глубоко ошибаешься. «И кто же меня накажет, Джером? Ты или Бог? Ты веришь в Бога? До сих пор? После стольких лет, что провел в нашей верующей семейке?» Резкий смех разрезает обличающий монолог. «Лицемер! Ни во что ты не веришь. Но, к слову о Кайле, я не выкладывал видео в сеть и не имею никакого отношения к смерти этой святоши. Ты за этим приехал? Чтобы озвучить свои оправдания? Думаешь, они мне интересны? Она была славной девочкой. Мне искренне жаль. Свали нахрен отсюда, Морган!» Рычу я, не в силах терпеть его вранье. «Не надо грубить!» Насмешливое выражение сползает с мужского лица. «У нас все еще есть договоренность, и ты напрасно подвергаешь сомнениям мои слова. Я не несу ответственности за своих приятелей, решивших немного поразвлечься». «Она была вчера у тебя?» Задаю вопрос, не надеясь услышать правду. «Да, и я ей сказал то же, что и тебе», отзывается Зак, смерив меня мрачным взглядом. «Потом мы выпили, занялись сексом, и она уехала. Причем в хорошем настроении. Ты накачал ее дурью? На кой хрен? Если я чем-то и накачал ее, так это своей спермой. Но, может, не только своей. Крошка была не против. Косвенно я виновен в том, что случилось, но я не хотел, чтобы она умерла. Кайли сломалась слишком быстро. Женщины не куклы, которыми можно играть, а потом выкидывать и говорить, что они слишком быстро сломались. Да? И это ты мне говоришь?» Дерзко спрашивает Морган, вскинув брови. «У тебя как-то иначе происходит? Ты женишься на каждой? Где, блядь, твой гарем? Я хочу на него посмотреть». «Зачем ты пришел?» Игнорируя его выпады, интересуясь безапелляционным тоном. «Хочу, чтобы ты выплатил ее отцу моральный ущерб. От меня он не возьмет. Я, блядь, не верю собственным ушам. Этот ублюдок — конченый дебил. Думаешь, что он возьмет? Оформи как материальную помощь от компании. Ты уничтожил не только юную девушку, но и всю ее семью. Ты хотя бы осознаешь, что натворил?» Делаю тщетную попытку достучаться до совести Зака. «Иначе бы я не пришел». Скрипнув зубами, проговаривает он, и я вижу нечто невероятное. Подобие раскаяния в его глазах. Или он просто впервые за много недель протрезвел и увидел свое отражение в зеркале с утра и ужаснулся. «Я попробую провести платеж как помощь от компании. Только это никак не уменьшит твоей вины. У нее три сестры. Им нельзя тут оставаться. А чтобы переехать, нужны деньги», — сообщает Зак. «Словно я, блядь, не знаю, словно не подумал об этом сразу же, как Кайли рассказала о своем порно-видео». «У тебя все?» — уточняю я нарочито равнодушным тоном. «Можешь теперь съебаться отсюда?» «Нет». Нагло ухмыляется Зак. «У меня есть новости по Логану. В порту Майами задержали груженное товарное судно одной из компаний отца. Проблемы с документами. И, кажется, там нашли то, чего быть не должно. Новые потери, Джером. Совет директоров Мидеи в ярости. Твоя работа?» «Понятия не имею, о чем ты», передернув плечами, отвечаю я. «Браво, кузен!» Хохотнув, восклицает Морган. «У меня есть в разработке очень перспективный партнер отца. Они сотрудничают много лет, но он засветился в одном борделе с маленькими мальчиками. Я могу предоставить тебе материалы, если хочешь». «Хочу», — немногословно отвечаю я. «Теперь у тебя все?» «Теперь да. Я ухожу. Удачного дня. И отдохни, Джером. Если хочешь, могу предложить одно отличное место». «Не хочу». «Доступно изъясняешься, кузен?» «Я понял. Исчезаю». С фальшивой улыбкой Зак встает и неторопливой походкой покидает мой офис. Сколько раз за последние несколько лет я напоминал себе о том, почему не могу выстрелить ему в спину. Вы думаете, что эта поганая неделя не могла стать еще хуже? Я тоже. Но мы с вами прогадали. Самый главный сюрприз ждал меня впереди. Я покинул офисное здание Бионик сразу после ухода Зака и в сопровождении секьюрити поехал в семейное гнездо Морганов. Никакого церемониального обязательного ужина, немного пообщался с Джошем, перекусив с ним на кухне и убедившись, что он в хорошем настроении, ушел к себе, оставив парня на попечении симпатичной сиделки. Увидеть Аннабель не посчастливилось. Приняв душ, рухнул в кровать, намереваясь спать до самого утра. И вырубился, едва голова коснулась подушки. Мгновенный провал без сновидений и посторонних мыслей. Мой организм выдохнул и готов был отблагодарить на утро бодрым состоянием духа. Но не тут-то было. Посреди ночи меня будет навязчивый телефонный звонок. Я не беру, продолжая спать. Нет сил даже руку протянуть за ненавистным гаджетом, не прекращающим вибрировать и издавать раздражающие звуки. И в какой-то момент я сдаюсь, позволяя сознанию вернуться в бренное тело и открыть глаза навстречу реальности. Я, дотягиваясь до прикроватной тумбочки, где оставил свой телефон, часы и прочие личные вещи. Взглянув на номер абонента, мысленно матерюсь. Номер не определен. Отлично. Только ночных розыгрышей от анонимов мне не хватает для полного счастья. Но по какой-то необъяснимой причине я нажимаю на кнопку принятия вызова, поддавшись тревожному предчувствию. «Доброе утро, Джером». Лаконично приветствует меня голос Квентина Моро. Остатки сна окончательно выветриваются, и я резко сажусь на кровати, спуская босые ноги на пол. «Утро? Мне казалось, что ночь», — хмуро отвечаю, оглядываясь по сторонам. «Подними жалюзи, Джером, сейчас 10 утра», — спокойно сообщает он. «Черт!» — вырывается у меня, когда я нахожу подтверждение словам Моро на экране мобильного. Если быть точным, 10:55. Я не слышал звук будильника. «У меня для тебя плохие новости, Джером», — траурным тоном продолжает Моро, и первая моя тревожная мысль принадлежит фей. Логан добрался до Кеннета Гранта. Это имя я ожидал услышать меньше всего. Блять, я надеялся вообще никогда его больше не услышать. Нет, не могу поверить. Программа защиты свидетелей не может провалиться дважды. Невозможно. Отрицание – первая реакция. Следующим идет полное оцепенение. В голове раздается гул, и я не могу выдавить из себя ни слова. 7 лет назад он с детьми поселился на Канарах под именем Кристофер Флойд. Невыразительным тоном Моро продолжает вбивать в меня один кол за другим. Открыл небольшой отель и сдавал в аренду пару яхт туристам. 1.5 часа назад одна из яхт, на которой Кеннет находился вместе с детьми в открытом океане, взорвалась. «Нет», — глухо выдыхаю я. «Я сожалею», — произносит Моро. «Мне сообщили только что. Информации совсем мало, но будет больше. Я уже этим вплотную занимаюсь. Как только свидетель защиты погибает, его местонахождение перестает быть тайным для определенных структур. Я не верю, не верю». Повторяю снова и снова, вскакивая и мечусь по спальне, отрицая саму вероятность подобного. «А написала тебе, Джером, Эбби, кажется. Ты не виноват. Мне нужно знать, что было в той переписке». Я хрипло рассмеялся. «Не виноват? Я должен был удалить к чертям все следы нашего общения, как только узнал, кто скрывается под никнеймом Филли Бойл. Но собственные эгоистические желания взяли верх над здравым смыслом. Какие-то 2 дня, 2 гребаных дня. И как мне жить с этим? Это я их убил. Я привел к ним Логана. Снова. Черт возьми. Ты слышишь меня, Джером?» Не дождавшись ответа, настойчиво спрашивает Моро. Я не могу его слушать, воспринимать информацию. Я не способен думать, дышать. Все органы чувств атрофированы. Я даже двигаться не могу, застывая, как шизофреник в стадии окаменения, ощущая полное бессилие и отказ организма бороться за жизнь дальше. «Джером, очнись!» — повышает голос Моро. Я вздрагиваю и снова начинаю чувствовать. Мои специалисты уже занимаются тщательным расследованием случившегося. Система защиты Кеннета была взломана, а это не работа дилетантов-хакеров. Его сдали свои же, не ты. Я говорю тебе о дочери Кеннета только потому, что информация о твоем с ней общении попала к Логану. Что бы он ни хотел получить от Кеннета, это не 5 миллионов долларов, не те деньги, ради которых ведут десятилетние войны. Поверь, связи, что он задействовал, чтобы достать Кеннета, стоят дороже 5 миллионов. Если она передала тебе какую-то информацию от отца, я должен знать. Ты следующая цель, понимаешь? Мне плевать, рявкаю я. Мне нет, хладнокровно отвечает Моро. Подумай о том, что ты уже сделал. Мы раздавим его, уничтожим. Соберись, Джером. Он отнял у тебя все. Сделай то же самое. Нет смысла. Смысл есть всегда, Джером. Подумай о своей девушке. Как думаешь, что он с ней сделает? Ты знаешь о фей? Конечно, знаю. А Джоша подумал? Что будет с ним, если ты сдашься? Тебе есть о ком заботиться, ради кого жить. Не правда ли? Парень, мы заставим Логана заплатить. Он убил мою жену. Он уничтожил твою семью. А сейчас держит прицел на твою жизнь и мое место в корпорации. Если он получит еще больше власти, сколько еще людей пострадают? Его пора остановить. Или ты хочешь, чтобы Логан и дальше творил все, что ему вздумается? Нет, я хочу поехать туда. Я должен похоронить их. Взрыв произошел в океане. Хоронить нечего и некого, Джером. Тебе лучше остаться здесь. Лететь туда опасно и бессмысленно. Я должен. Я поеду. Хрипло произношу я, закрывая глаза и борясь с обжигающей головной болью. Их больше нет. Никого. Эта мысль сверлит воспаленный мозг, отказывающийся принять, поверить. Я плачу. Написала мне Эбби еще вчера. Я оставил ее в слезах. Умирать. Хорошо. Завтра. Завтра я все организую. Настойчиво тянет меня в беспощадную реальность уверенный голос Моро. Я сам. Сегодня. Не нужно, чтобы кто-то знал, куда я лечу. Сбивчиво бормочу я. Хорошо. Я понимаю. Я даю тебе неделю на траур. Возьми несколько дней. Тебе нельзя сейчас работать. Мне необходимо сейчас работать. Твое право. До связи. Я сообщу, как только у меня появятся данные по расследованию. В трубке раздаются короткие гудки, но я продолжаю держать ненавистный гаджет напротив уха, не в силах пошевелиться, а потом сползаю по стене, на которую опирался, вытягивая вперед ноги, натыкаясь на ножку прикроватной тумбочки. В спальне по-прежнему темно, плотные жалюзи не пропускают сияния рассвета, и мне кажется, что я бы умер или ослеп, если бы увидел сейчас, как на горизонте невозмутимо светит солнце. Дождь или снег, темнота, завывание ветра, промозглый холод. Больше ничего не нужно. Опускаю телефон и смотрю на экран, пытаясь выбраться из микрокосмоса ужаса и отчаянной боли, пульсирующей в венах. Мне нужно сконцентрироваться, собраться, выстроить в голове план действий. Первым я звоню Тиму Брэкстону. «Зачисти все», — произношу я, не узнав собственный голос. «Сейчас». Я буду на связи, пока ты это делаешь. Ты уверен? Да. Хорошо, сейчас сделаю. Я жду. В трубке воцаряется тишина, нарушаемая фоновыми офисными звуками. Телефонные звонки, приглушенные разговоры сотрудников, чей-то смех, методичные удары по кнопкам клавиатуры. Джером, ты здесь? Да. Последнее сообщение. Оно не прочитано. Исходящее? Нет. Письмо от Филли Бойл. Произносит Тим, и мое сердце останавливается на какое-то время. Волна холодного озноба накрывает все тело. «Когда?» — хрипло спрашиваю я. 23 минуты назад. Я резко втягиваю воздух, ощущая, как жизнь медленно возвращается в измученный организм. «Что в нем?» — голос звучит спокойно, но внутри буря. Резкий прилив энергии заставляет меня вскочить на ноги. Цифры. Не уверен, но мне кажется, что это координаты. Удалять? Перешли мне цифры кодированным письмом и продолжи. Ни одного следа не должно остаться. Будет сделано, Джером. Ты можешь на меня положиться. Я знаю, Тим. Спасибо.